Сергей тут напрочь отказался от мысли обратиться за помощью. В срединной части страны айсберга его безумное вращение ощущалось менее, чем на окраинах, охваченных буйным огненным сумасшествием, а ближе к центру и вовсе сходило на нет. Но при этом Бурцев чувствовал постоянное умопомешательство, напоминающее вяло текущую шизофрению, когда утрачивается реальность и смысл бытия, когда люди испытывают восторг и удовольствие, бичуя самих себя, окружающих, собственных предков, свою историю и страну. И словно сектанты в этом мазохистском устремлении видят единственный путь к очищению. А самый центр империи, ее ось, на первый взгляд находящаяся в полном покое, на деле обладала всеми свойствами периферии, переживая качественные изменения при незримой перекристаллизации материи, разума и духа. Бурцев почувствовал это, когда перешагнул порог прокуратуры, где его уже похоронили, и когда достал из сумки хлеб, сохшийся в камень. Он рассчитывал продолжить следствие по делу об оружии, поступающем в горячие точки, и если не выявить, то хотя бы обозначить круг, из которого исходит злая воля. Однако Сергея под видом отпуска отстранили от работы, причем по инициативе сверху, и он догадывался, от кого исходит эта воля. А драгоценные дискеты попросту взяли для изучения, и больше о них никто не слышал. Тогда Бурцев еще не разошелся с Наденькой, но разругался вдрызг, перенеся служебные отношения к семейному очагу. Спустя 2 месяца после возвращения из Карабаха, уже по осени, он впервые оказался в Студеницах, небольшом провинциальном городке на севере России, и тут внезапно почувствовал полный штиль. Сюда не докатывались волны, не долетали ни бури, ни ветры, и в подслеповатом солнечном свете бабьего лета неподвижно мерцала в воздухе серебристая паутина и пыль времен. Несколько дней подряд, пока изучал материалы в районной прокуратуре, ходил очарованный и часто забывал, ради чего приехал в это покойное, существующее вне времени и пространства место. Жители городка ходили по улицам тихо и беспричинно улыбались, словно блаженные. Задаем пустяковый вопрос. Смущаются, краснеют, не зная, как ответить приезжему человеку. А минуту поговоришь, так уж и в гости приглашают. А еще казалось, будто здесь невероятно низкое небо. Ни облака, ни тучи. Космическая, насыщенная и светящаяся голубизна днем и звезды ночью. Протяни руку, приподнимись на носках и достанешь. Здесь он откровенно отдыхал, еще не подозревая, чем обернется эта командировка. Дело по сравнению с прежними было совсем несложное. Ошибочный выстрел на охоте, в результате чего был смертельно ранен переводчик охотничьего клуба «Русская ловля» Николай Кузьминых. В специально отведенные угодья привозили иностранцев на отстрел медведей, кабанов и глухарей на така. Сафари в России было делом новым. Егеря, набранные из местных охотников-любителей, не знали ни языков, ни элементарных правил безопасности, всецело полагаясь на Божью волю, как на главное условие счастья, везения и удачи. Впрочем, в этих благословенных краях такое отношение к жизни и миру было естественным. Тут еще действовали неписанные законы и все 10 заповедей. Разумеется, Бурцев несколько идеализировал и городок Студеницы с его населением, и нравы, и природу, чувствуя подспудно, что не так уж все тут гладко. Однако ему после Карабаха и Москвы Очень хотела, чтобы существовал на земле